Глава 14. Долли уставилась на мужа, не веря своим ушам. На лужайке миссис Барлоу начала исполнять африканский танец. В другое время она приковала бы к себе все взгляды, но сейчас ее па остались без внимания. «Что? Правда? Едет сюда? Завтра, как только встанет. А белобрысый тип?» Мистер Моллой помрачнел еще больше. «Сдается, киска, на этот раз нам крупно не повезло. Белобрысый тип больше Шимпу не помеха. Вот ведь подлость!» Он написал Шимпу письмо. Оказывается, Шимп зря думал, будто тот на него зол. История долгая, я половины не понял, но если верить Шимпу, этот тип кидался в него не булыжниками, а какими-то пирожками, что ли, которые не хотел оставлять на тарелке, чтобы не огорчать свою хозяйку. А по лестнице бежал, чтобы извиниться. Бред какой! Ну, так уверяет Шимп. «Черт! Вот и я думаю», — кивнул мистер Моллой. «Мало нам этого типа. Если еще и Шимпи будет оттираться рядом и смотреть под руку, мы далеко не уедем. Ты же его знаешь, у него глаза на затылке. Надо избавиться от Шимпа. Вот и все». «Вот и все. А как?» «Придумаю. Пойди погуляй, а я пораскину мозгами». Мистер Моллой послушно отправился гулять. Время от времени, совершая очередной круг по лужайке, он бросал взгляд на задумчивую подругу жизни. Может быть, думал он, она сумеет выпутаться и в этих исключительных обстоятельствах. Долли всегда была мозгом их фирмы. Сам он сознавал свою ограниченность. Дай ему доверчивого слушателя, желательно, чтобы в детстве того легнула по голове лошадь. Час времени, чтобы рассказать про нефтяные акции, и простор для жестов. Вот тогда он совершит чудеса. Увы, это единственный дар, которым наделила его природа. Ну, кроме красоты, конечно. На середине четвертого круга он заметил, что Долли сошла с террасы и направляется к нему. Сердце его всколыхнулось, когда он прочел вдохновение на сияющем лице. Он понял. Ее острый ум вновь отыскал решение. Не впервые он испытывал священный трепет при мысли, что сумел завоевать любовь такой замечательной женщины. Женщины, которая своими белыми ручками обеспечивает себя перчатками, носовыми платками, духами, сумочками и даже украшениями без малейших затрат с его стороны, а вдобавок легко разрешает все мелкие семейные затруднения. «Неужто уже придумала?» – ахнул он. «Конечно! Надо было только чуть-чуть пораскинуть умишкам». «Ты чудо!» — сказал мистер Моллой. «Теперь таких не делают. Разучились. Выкладывай, киска! Я весь внимание!» Миссис Моллой порозовела от удовольствия. Она любила мужа, и его хвалы ласкали ей слух. «Ну вот!» — начала она. «Ты говорил Шимпи в гостинице». «В гостинице, моя крошка! Ты приходишь к нему, а сам как будто весь трясешься». «Ну, сможешь?» «Так? Нет, не так. Не хватало, чтобы он вообразил, будто у тебя пляска святого Вита. Ну, просто приходишь весь такой взвинченный, как будто узнал, что лорд Кейкбред отыскал стекляшки, спрятал у себя в комнате и собирается завтра свалить». «И всю эту туфту я должен скормить Шимпу?» «Да». «А что это нам даст, зайчик?» «Ну, пошевели мозгами! Если бы лорд Кейкбрид собирался завтра слинять вместе с камушками, это бы означало, что сегодня его надо что? Обчистить!» «Конечно! И кому-то из нас пришлось бы лезть в его комнату!» «Ну да! Ну так вот, ты не можешь, потому что у тебя кишка тонка, и от одной этой мысли трясутся поджилки!» «Что?» — вскричал мистер Моллой, оскорбленный таким недоверием. «Ну ты это скажешь Шимпу!» «А, мистер Моллой оттаял. Это часть замысла?» «Ну, тут спросит, почему не я?» «Ну, конечно, спросит». «Глупо ему говорить, что тебе не хватит решимости». «Верно. Скажи ему, что решил, мол, меня надуть. Мол, лорд Кейкбрид сказал мне, а я сказала тебе, а ты решил свистнуть стекляшки без моего ведома. Шим, заберем их, разделим на двоих, а Долли скажем, будто ты ничего не нашел». Мистер Моллой кивнул, Замысел постепенно прояснялся в его голове. «На это Шимпи клюнет! Его хлебом не корми, дай кого-нибудь надуть! Ему это как коту валерьянка!» «А что потом?» «А потом скажешь, что главное за ним!» «Лезть к лорду Кейкбриту?» «Ну, конечно, только лезть не придется. Скажешь, что можно просто войти. Перед обедом, например, когда дворецкий занят по дому. Скажешь, это самое подходящее время, а потом объяснишь, где комната». «А где?» «На первом этаже, с задней стороны, куда подъезжают торговцы. Не ошибешься. Под окном бочка для воды, а сбоку могильная плита с надписью «Верному другу Понта». «Наверное, там зарыли собаку», — добавила Долли, справедливо рассудив, что члены семьи не похоронили бы под окнами. Мистер Молли изумился. «Откуда ты это все знаешь?» «Так как-то проснулась рано, вышла прогуляться и увидела старикана в окне. Он делал зарядку. В одних брюках с подтяжками. Вылитый Кинг-Конг!» Долли невольно перешла на хриплый шепот. Вид лорда Авенхэма, голову по пояс, в армейских подтяжках на могучем торсе, произвел на нее сильнейшее впечатление. «Ладно, значит, скажешь Шимпу, что старикан спрятал камушки где-то у себя в комнате, объяснишь, где она и когда в нее лучше наведаться, и что лезть придется ему, потому что ты сдрейфил. Ну, ясно?» Мистер Молли колебался. Ему не хотелось ответить «нет» и выставить себя идиотом. Это уже случалось с ним, когда он сомневался в гениальных планах своей жены. С другой-то стороны, он действительно не видел в ее словах никакого смысла. «Ладно, я отвечу тебе, крошка», — сказал он. «Все, что ты говорила, ясно, как божий день. Только мне кажется, что ничего не выйдет. Шим залезет, пороется, не найдет стекляшек, потому что их там нет, и вылезет обратно. Ну, и что мы получим? Разве выставим Шимпа дураком? Я-то надеялся, ты придумаешь такое, чтобы он сюда и носа не сунул». «Я и придумала!» «Не вижу!» Долли хотела ответить, что он не увидел бы и магазина Вулварта, стоя напротив с подзорной трубой, но сдержалась. Отчасти потому, что она все-таки любила мужа и не хотела его обижать, а отчасти по недостатку времени. «Что будет, когда лорд Кейкбрид его застукает?» «Ну, ты же сказала, он будет занят». «Боже мой, я этого не говорила! Я сказала, чтобы ты сказал это Шимпу! Как только ты позвонишь, что он вышел, я иду к лорду Кейкбриду и советую ему держать ухо востро. Мол, я узнала, что какой-то подонок собрался сегодня обчистить его комнату. И что? Он прячется и ловит Шимпа за шкирку. Может, отлупит, а может, просто спугнет. Пусть после этого Шим попробует подъехать на следующее утро в виде миллионера. Тут же лорд Кейкбрид выйдет вперед и скажет миссис Корк, какой он к чертям собачьим миллионер, воришка и все тут. А миссис Корк достанет ружье и велит Шимпу убираться, пока она не всадила ему в спину унцию свинца и не спустила собак. Ну, теперь понял? Мистер Молли не повергся лицом прах, но был к этому близок. «Никогда», — поклялся он мысленно, — «никогда больше не усомнится он в планах этой чудесной женщины, даже если их достоинства не сразу открываются неповоротливому мужскому уму». Его красивые честные глаза вспыхнули. «Ну, класс!» «Согласна!» «Непременно сработает!» «Непременно!» «Шимпа как ветром сдует!» «Уедет!» И больше не покажется. Все, бегу в гостиницу. Давай, позвони мне с почты, что он вышел, а я сразу Кейк приду. Тут главное скорость. Мистер Молли двинулся широким шагом. Его ноги, обычно не склонные к быстрой ходьбе, словно бы обрели крылья. Не прошло и получаса, как Долли, узнав, что Шимп слопал наживку вместе с крючком и должен быть с минуты на минуту, вошла к лорду Авенхэму в буфетную.